Вечер. Слава нашему Господу. Я хочу начать с того, чтобы откорректироваться. В прошлый раз я допустил оговорку. И эта оговорка как бы у меня была на протяжении всей проповеди. Я сказал, что речь шла о лжепророке. О лжепророке мы сегодня поговорим. Но понятно, что... То есть речь шла о лжемессии, о... Антихристе, внутри которого, безусловно, действовал вот этот ложный пророческий дух. В этом смысле как бы все нормально, все корректно, но сам как бы комментарий в большей степени должен был относиться именно к Антихристу, а не к лжепророку. Поэтому, если кто-то там услышит какие-то несовпадения... прямо внутри той проповеди, которая была на прошлой неделе, да, или между сегодняшней и прошлым бет-мидрашом, то я прошу прощения у тех людей, кто обратит на это внимание. Я человек и тоже как бы, в разном состоянии бывает, находится мозг, поэтому мне, например, мешает то, что я одновременно говорю, думаю. И бывает, иногда еще что-то записываю, и плюс еще могу что-то слушать. И мне это мешает. Иногда как бы происходят накладки. Хотя в большей степени это удобно, потому что можно как минимум три вещи делать одновременно. То есть можно сидеть, общаться с людьми, вот, слушать еще, кроме беседы, какой-то источник дополнительный и как бы... Я могу в это время еще там, с конспектом работать, какие-то пометки себе делать, материал. А бывает вот даже во время там, прославления или проповеди. То есть я говорю материал, а мозг работает, вот, знаете, как во втором секторе, над чем-то другим. Поэтому прошу прощения еще раз, если кто-то обратит внимание на вот эти неточности. Поэтому сегодня... Мы будем говорить непосредственно уже о лжепророке. И хочу напомнить просто, что вот это описание, которое мы встречаем, 13 глава, она показывает нам, как я сказал в прошлом бет-мидраше, всю сатанинскую троицу, великий дракон или большой дракон, красный дракон, который... пытается подражать Создателю, Антихрист или Антимессия, и лжепророк или ложный дух. Точно так же, как есть Отец, есть Сын и есть Святой Дух, естественно, в духовном мире враг пытается полностью копировать иерархию того, как бы, что он видит для себя как пример. Идея заключается в том, чтобы подчинить людей не Богу, а себе. И это, конечно же, перекликается с текстом из пророков. Мы помним, да, Исаия и Иеремия, Иезекииль. Там, где Сатан говорит, что я свой престол поставлю выше, чем престол Создателя. Я сделаю так, что будет поклоняться мне, а не Творцу. Момент в том, что когда Бог сотворил человека и наделил человека своим образом и подобием, я думаю, что мы, люди, до конца даже не понимаем, насколько сильно хулится имя Творца, когда человек уподобляет себя каким-то животным, когда человек уподобляет себя поклонению, творению вместо Творца. В этом вся как бы основная деятельность вот этой сатанинской троицы, потому что каждый из них выполняет свою функцию для того, чтобы увести человека от Бога. Стоит отметить, что дьявол очень любит использовать именно религиозную территорию или территорию религии. Дело в том, что под это легко замаскироваться. Религиозность или религиозные чувства, они у человека заложены Богом изначально, точно так же, как другие какие-то врожденные в человека качества. Другими словами, человеку необходимо кому-то поклоняться. Человек ищет всегда для себя какой-то больший авторитет. Человек желает быть подчиненным, он создан так. Это не потому, что Бог хочет, чтобы мы как бы были недостаточны в чем-то. Напротив, именно в этом должна проявиться свободная воля человека, потому что тот, кто его создал, он имеет к нему добрую волю. Вот все благие намерения, которые есть у Бога, он хочет излить на свое творение. Для этого творению всего-навсего нужно познавать волю Творца, для того, чтобы быть счастливым. Потому что все сводится именно к этому понятию, друзья. Все сводится к тому, что человек хочет быть счастливым. Он хочет чувствовать подъем эмоциональный, энергетический, физический. Человек хочет чувствовать, что его любят, что его уважают. Это все заложено в Богом, в человека, как необходимая потребность. Дьявол перехватывает инициативу, и он говорит человеку: «Слушай, зачем тебе так напрягаться? Я тебе дам удовольствие вообще по-другому, намного легче, чем того требует Творец». Ну, это один из, да, вариантов. Мы знаем из первого послания апостола Иоанна, что в этом мире правят три основных соблазна. Это похоть плоти, это похоть очей, и это гордость житейская. Что интересно, то, что от начала мира дьявол не изменил свой способ. Вот основных три направления, которыми он атакует человека, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Потому что в самом начале в Эдемском саду он сказал... А, истинно сказал Бог, разве это все, что вы умрете это? Просто он от вас скрывает, потому что, когда вы вкусите плод, вы сами станете как боги. Вот это и есть гордость житейская. Быть как Бог. Что это значит, быть как Бог? Это значит, я управляю своей жизнью. А как я ей управляю? Смотрите, какие тонкие границы здесь. Задайся вопросом, кто управляет тобой в этой жизни? Сын Божий, Его Дух или что-то другое? Когда человеком управляет его желание плоти, это и есть похоть плоти. Похоть плоти выражается не только в брачных изменах или в добрачной нечистоте содержания себя. Похоть плоти выражается в еде, в употреблении алкоголя, в употреблении других каких-то средств. Человек хочет получать удовольствие наиболее дешевым способом, не понимая, что расплачивается он по самой дорогой цене. Если вы помните, была такая притча или сказка. Я не очень люблю слово «сказка», потому что сама по себе сказка, вы знаете, да, это определение? Сказка – ложь, да в ней намек. Ну, а так как отец – лжедьявол, мне не нравится слово «сказка». Поэтому я говорю притча. Когда батрак щелчки попу отвешивал, он ему говорит: «Не гонялся бы ты за дешевизной». Человек Ну, помните, да, эту историю? Там она тоже была связана с бесом. И вообще не нужно бояться этих вещей, потому что, я думаю, мы должны понимать и знать, с чем мы имеем дело. Кто из вас читал такую книгу, как «Письма Баламута»? Поднимите, пожалуйста, руку. Ни один человек не читал. «Письма Баламута». Написал эту книгу Клайв Льюис. Эта книга написана от лица. Очень духовный человек, очень верующий человек. Христианский писатель и мистик. Этого же писателя «Хроники Арнии». Да? Или как там она? Нарнии. Харнии, Нарнии. Нарнии. Хорошо. Я эту книгу не читал. Там я как-то не знаю. А вот «Письма Баламута» я прочел. Мне ее дали почитать там на несколько вечеров. Я прочел. Книга написана от лица старшего беса, у которого есть племянник. Маленький бес. Демон. Которому он пишет письмо, объясняя, как надо святых. Да. И там прямо в книге пишутся, там по аду идут или где там, он говорит, а это там пачками прямо, знаете, как спаржа там пачками варятся, блудники вот в котлах, кто-то там еще. И вот он там постоянно, там вся идея в том заключается, что те, которые неверующие, как бы и так под каблуком ясно. Все усилия, вот вся война идет именно на верующих людей. А мы с вами прочитали в 13 главе, что дано было ему воевать и победить. И мы говорили, что это о территории. Но кое-кто будет проигрывать эти сражения. Да и сегодня многие из верующих, слава Богу, немногие из общин, но вот из верующих много мы слышим проблем, связанных с похотью плоти, похоть ячей, гордость житейская. Я вам хочу сказать, сегодня в эру интернета как никогда понятна связь между этими категориями. Когда человеческие глаза смотрят на непотребства, которые сегодня, к моему большому сожалению, доступны практически любому человеку, похоть очей превращается потом в похоть плоти. У кого-то, может, эта похоть плоти заставляет работать на похоть очей. Но факт тот, что вместе это все как бы связано. Я всегда держу в своей голове стих, который сказал Иов. Иов сказал: «Я заключил завет со своими глазами не смотреть на девственниц». Там в иврите в оригинале написано «Альбетулот». Потому что ну, на Ближнем Востоке и вообще это всегда считалось как бы... Пусть никого это не обидит и никого не натолкнет как бы на плохие мысли, но это всегда считалось очень большим достоинством и высоким таким вот статусом, когда в Торе это все записано, да, в законе. Когда девушка себя хранит до брака и, выходя замуж, отдает свою невинность своему мужу. В современном мире это стало уже, ну как сказать... Да, ну это то, что да, вот мы были свидетелями на домашней группе, это было давно, конечно. И когда я сказал, что вот у нас вообще не есть молодые ребята, они выходят, создают семью, как бы, не вступая в связь, человек говорит, они что, ненормальные, как бы, или нездоровые. Почему-то это воспринимается как нездоровый человек, как ненормальный человек. Ну вот в современном мире. А любой человек понимает, что это очень важно, как бы сохранить себя до брака. Даже для тех, которые все равно потом поженятся. Потому что, с одной стороны, казалось бы, ну какая разница, они же поженятся потом. Но сколько они женятся? И все должно быть по порядку же, правильно? Все должно быть, как положено по Писанию. Вот эти все вещи, они разрушают в человеке образ и подобие Бога. Незаметно для человека. И человеку кажется, а какая здесь связь? Потому что он делает не то, что хочет Бог. Бог в этот момент не наказывает. Он ждет, он попускает. 100% какие-то откатные вещи в жизни потом можно почувствовать из-за этого. Причем я вам хочу сказать, исходя из уже жизненного опыта и опыта служения больше 20 лет, я вижу, что в некоторых случаях не видно, чтобы были какие-то вот негативные моменты, да? А в других случаях вроде что-то незначительное, вроде это, и так сильно разрушает жизнь людей. И я тоже об этом много размышлял. Выводы, к которому я пришел, это то, что у некоторых людей просто есть некое духовное обеспечение предыдущими поколениями. Молитвенные, служения. У кого-то, видимо, было там более добротная основа, духовная, хотя по генетике же это вроде и не передается в хромосомах, но в Писании это написано, до тысячного рода работает благословение. Поэтому у кого-то просто, видимо, немного толще броня. И это, знаете, вот у кого-то кости толще, у кого-то тоньше. Предрасположенность какая-то. Я думаю, в духовном аспекте тоже мы можем наблюдать подобного рода вещи. Это мои выводы. Это не значит, что это именно так. Это то, к чему я пришел сегодня, размышляя об этих вопросах. И, возможно, потому что были какие-то элементы или моменты в жизни этих людей, когда они прощали что-то друг другу, списывали, не вспоминая, не как бы подымая ничего. Это тоже определенным образом делает дополнительный слой защиты для дома, для семьи. Например, я вам просто приведу примеры из Танаха, да, вот из Библии, из Танаха. Например, Рахав, блудница, она же вышла замуж за Соломона. Казалось бы, блудница, какое у нее может быть будущее вообще? Что в ней может быть такого хорошего, да, позитивного? Выходит замуж за Соломона, и в итоге она тот человек, который оказывается в родословной Машиаха. Вдумайтесь в этот, да? Вообще Писание много говорит о том, чтобы не было повторных браков, о том, чтобы не было, да, там, тем более, вот как с Рахав. Но это пример из Библии. Никуда не денешься. Версавия, возьмите Версавию, она что? Ладно, она там не могла, как бы не могла ничего. Могла бы сказать нет и все, отказать могла царю. Что бы он сделал? Убил бы ее. Окей, но по Библии это она бы была мученицей тогда. И ее второй ребенок, Соломон, он становится царем в Израиле, и это тоже как бы продолжается ветка вот эта. Руф то же самое, она стала вдовой, и она вышла замуж потом за Буаза. То есть повторный брак и такое благословение. Я думаю, что у некоторых людей, я просто хочу показать, что нельзя судить по наружности. Знаете, человек может быть, вроде бы все нормально, кошерный вот с точки зрения Писания, а жить с ним невозможно просто. Не потому, что он такой правильный, что с ним тяжело жить. А вот он такой, что негатив сплошной. И вроде бы не... У другого не прицепишься ни к чему, не придерешься. А другой человек, казалось бы, вот жизнь начал неправильно. Кто-то бандитом был, кто-то воровал, кто-то еще что-то. У кого-то с блудом проблемы были. А потом человек встретился с Иешуа, и жизнь поменялась кардинально. А взять хотя бы Марию Мигдаль, да? Мария Магдалина. Тоже была блудницей профессиональной, но он из нее выгнал 7 бесов. Она освободилась. И такие случаи бывают. Я хочу сказать, что сам по себе человек может быть хорошим, он может иметь очень богатое будущее, но дьявол приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. И когда кого-то из молодых или немолодых дьявол как бы заворачивает вот на этот путь, он обворовывает человека. И человек, он несчастлив. Вот это, знаете, это дырка, которую невозможно потом залепить нормально. Залепится, вроде да, как бы, но остается на всю жизнь рана. Такая вот кровоточащая. Это все проявление вот этой сатанинской троицы в этом мире. И фактически люди неосознанно воздают славу дракону. Они поклоняются дьяволу. Они льют воду на его мельницу. Они становятся его эмиссарами, распространяя табакокурение, например, распространяя наркотики, распространяя идеи о том, что семья не нужна сегодня. И многие-многие другие вещи. Посмотрите, как сильно сегодня ведется работа на разрушение ценностей семьи. В том числе государствами. Почему государства поддерживают сегодня однополые браки и весь этот ЛГБТ и всю эту нечистоту? Почему? На государственном уровне. Эти пороки были всегда. Да, мы об этом знаем. Ладно, в языческих странах, там как бы в некоторых периодах истории это считалось нормально. Но у них не было Торы. Можно понять, но не согласиться с этим. Понять, да? Что да, как бы есть объективные причины, почему они так думали. Это же отклонение явное. Но то, что мы видим сегодня, в том числе в Израиле, вот разгул просто беззакония, блуда в самых извращенных ее формах. Разрушается институт семьи, разрушаются те ценности, на которых было основано все на планете Земля. Изначально Бог эти все грехи ведь назвал, правда, в Торе, со старта. Мужеложество, скотоложество, смешение, кровосмешение, имею в виду, вот, родственные связи, инцест. Вот это все. У Лота вот эта проблема же была. Это бытие, ну, самое начало цивилизации вообще человека. И уже люди впадали вот в эту проблему. Но это не было никогда законным. Сегодня мы живем в то время, когда это активно насаждается людям. И уже мы считаемся людьми, которые отклонились от нормы. Раз мы понимаем, что только можно с женщиной иметь отношение, мужчине, уже это считается отклонением. Понимаете? И это только начало. Я зачитаю текст, немножко длинное вступление, но по факту это уже часть проповеди. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли», с 11 стиха. «Он имел 2 рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела, и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми, и чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочти число зверя, чтобы это число, ибо это число человеческое, число его 666. Амен. Небольшой комментарий по тексту. «И увидел я другого зверя», вот тут уже речь идет именно о лжепророке, «который выходит из земли, имеет два рога». Но мы должны понимать, что это все люди, как бы, это в образе человека, то есть это реально будут какие-то личности. «И смотрите, имел два рога, подобные агнчим, а говорил, как дракон». То есть внешний вид его напоминает ягненка. То есть внешний человек интеллигентный, аккуратный, вежливый, спокойный, а говорит, как дракон. Для того, чтобы это понять, нужно знать текст Писания, ну вообще вот священное Писание. Иначе человек не сумеет эту отравленную речь отличить от истинной речи Создателя. Действует перед ним, то есть перед Антихристом, со всей властью первого зверя. Первый зверь – это дракон. Три зверя. Первый зверь – дракон, сатан. Второй зверь – Антихрист. И третий зверь – лжепророк. Вот сейчас мы о нем уже подробно начинаем говорить. Теперь посмотрите. В предыдущем тексте было, что у него была смертельная рана, и она потом исцелилась. И здесь мы видим, что он действует, заставляя всю землю живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелилась, да, исцелела. А дальше написано в 14 стихе, что он заставляет людей сделать образ, понимаете? Это может быть икона, это может быть все что угодно, изображение. Сколько в музеях висит картин с изображением Иисуса Христа, распятого, у которого течет кровь? Огромное количество. Вот мы когда были в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, я сфотографировал и там я сфотографировал даже объяснение этой картины. Этого художника звали Гарофало. Он к концу жизни ослеп. Насколько я помню, на один глаз. Это, боюсь ошибиться, я думаю, 15 век. 15 век – это самый разгар как бы католической инквизиции. Картина поделена пополам. Я даже где-то слайды заготавливал. Просто сегодня я это по случаю говорю как пример. Одно из изображений. То есть невероятное количество картин есть с изображением Иисуса Христа, у которого кровь истекает. Да? Вот это одна из них. Но там картина как бы носит антисемитский характер, направленный против синагоги. И вообще против евреев, потому что там изображена как бы старуха на осле и объяснение, что это как бы иудейская синагога, там у нее там шапка вот так на бок и старая такая все. А с другой стороны там церковь и как бы кровь течет прямо вот из ребра струей такой сильной. Вот. На символы христианские там какие-то, омывая их и все такое. То есть показан как бы контраст вот такой между христианством, которое хорошо, и иудаизмом, который отжил уже свое и плохо все у них. И объяснение, толкование к этой картине. Вот. Но есть очень много обычных просто картин или икон, или изображений. В данном случае, я думаю, сатан просто будет копировать и пытаться людей. Основная масса людей продолжает же поклоняться изображениям вот сегодня. Но несмотря на то, что это идолопоклонство, через это будет проще как бы погрузить людей в еще больший грех, еще больше идолопоклонства. Непосредственно поклонение зверю. Потому что он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. Вот это он копирует. Иешуа же воскрес. И здесь та же тема. Смертельная рана, но он живой, исцеленный. Копирует все. Теперь начертание. Здесь написано на лоб или на правую руку. В книге Откровения в 20 главе, когда мы дойдем с вами, там будет те, кто имеет начертание на лбу и на руке. То есть, если здесь или, то там будет и на лбу, и на руке, на правой. Здесь то же самое. Есть подражание тому, что в еврейском народе называется ношение филактерии. Тфилин. Что интересно, на всей планете тфилин одевает только два народа. Еврейский. А второй какой, знаете? Японский. Моей жене нельзя подсказывать. Ну, потому что мы же живем вместе. А первый ушел по шут. Да. Была когда-то хорошая статья, на иврите она была, я ее читал, вот, ну, мы общались по этому поводу. Японцы – единственный народ, который надевает, они не выглядят именно вот как у нас, там нету свитков, но именно на лоб и на правую руку тут надеваются, навязываются, молятся они так. И там в этой статье показана как бы связь с храмом и так далее, с еврейским. Неизвестно как. Одного корейца я нашел, правда, в Библии. Вот. Насколько я помню, это вторая книга царств. 19, наверное, глава. Где-то в районе 25 стих, может, 23. Ира сейчас проверит. Ну, я могу посмотреть. Там был некий Ким Гам, который вместо его отца должен был потом ходить с Давидом, и он был вместе с Давидом, ходил вместе с ним. С таким именем и фамилией Ким Гам может быть только кореец. Так я думаю. Почему? Ну, потому что Ким Гам – это корейское имя, это не еврейское, и не арабское, и не филистимлянское. Ким – это корейцы. Спасибо. 19:38, вторая книга царств. Кому интересно, дома почитайте. Да, так вот, смотрите, копируется как бы исцеление или воскрешение. Лжепророк будет побуждать людей копировать ношение филактерий. И что интересно, именно религиозный элемент выступит в плане экономического аспекта, побуждающего человека это сделать. Число зверя, число имени зверя, да, которое будет наноситься на лоб и на руку, на правую, но это для правши, а для левши на левую будет наноситься. Поэтому некоторые будут, так же как тфилин наматывается. Левша, правша мотает на левую руку тфилин, левша на правую руку мотает тфилин. То есть, чтобы удобной рукой для себя надевать. Поэтому здесь идет копирование причем основных элементов, существующих для народа Божьего. В этом я вижу тоже атаку, противостояние на Израиль. Почему? Многие списали Израиль со счетов, но Писание показывает, что в конце времен Бог восстанавливает полностью Израиль, и не только в Новом Завете. Книга пророка Иезекииля подробно описывает восстановление как государственности, так и народа, и его духовного состояния в том числе, ну и, безусловно, новозаветные пророчества. Поэтому уже осуществляется большая часть этих пророчеств на сегодняшний день, они уже совершились. Но именно поэтому и будут атаки, потому что еврейский народ, он как бы остается всегда зерном вот этим, носителем истины. Избранный остаток у них. Да, в других народах тоже. Много спасенных и много людей, которые смело можно назвать избранным остатком. Но мы снова в 14 главе вернемся к Израилю почему-то. То есть все вращается вокруг Израиля. Почему? Потому что с этого народа все начиналось. С этого народа вышла благая весть. Иешуа сказал спасение от иудеев. Евангелие от Иоанна, 4 глава. Беседа с самарянкой у колодца. И в конце времен то же самое. Бог, Он именно с этим народом доводит до конца свой задуманный план по спасению человечества вообще. И, безусловно, тысячелетнее царство, оно осуществится правлением Иешуа Мессии из Иерусалима, весь Израиль, и весь Израиль будет уже влиять на весь мир. Многие вещи, которые сегодня, например, считаются, не побоюсь я такой дерзости сказать, христианскими ценностями, будут аннулированы, потому что это человеческое, этого нет в Писании. И я вам хочу зачитать комментарий некоего святого Альберта Великого. У меня просто есть его мнение в толковании. Вот. По мнению преподобного и святого Альберта Великого, тут написано преподобного Беды, не Беды, а Беды, и святого Альберта. Число 666 знаменует троекратное провозглашение творения без субботы. Видите, это не я говорю, а я сейчас дополню просто к тому, что они думают. И мира без Творца, что означает тройственное окончательное отречение от Бога. Так вот, мое мнение, что это будет провозглашение вот сатаной. У нас же написано, почему они так комментируют? Ну, потому что написано, что он захочет отменить что? Субботы, праздники и закон. Так вот, я считаю, вот в этом числе будет как бы заложено исповедание или провозглашение мира без закона Божьего, без шаббата и без Творца. Вот это три шестерки. Почему этот момент важен? Когда верующий человек вступает в завет с Создателем, в завет с Богом, он это делает через погружение в воду. Правильно? То есть всегда в этом мире существует какой-то видимый знак для других людей, что ты становишься другим, ты становишься верующим. И после этого есть причастие, которое тоже является свидетельством принадлежности к телу Машиаха и нас всех к одному телу. Так или нет? Поэтому я крайне удивляюсь, когда люди говорят, А я ничего не должен общине. А при чем тут община? Ну, община, я отдельно, она... А что тогда ты причастие принимаешь? Ты же каждый раз говоришь этим, что мы вместе. Но когда как бы тебе невыгодно или когда тебе не хочется, человек говорит, ну, а при чем тут община? Как это при чем? А при чем тогда причастие для тебя? Зачем оно тебе, если ты ни при чем? Ну, я правильно думаю или нет? Послушайте, мы должны нести, уметь нести эту ответственность друг перед другом. Павел говорит, я должен всем. Он что, одалживал у кого-то? Он чувствует, что он должен послужить всем людям. Понимаете? И если человек не чувствует, что он должен Богу отдать, хоть как-то поблагодарить Его через служение людям, это беда. Это беда. Это мертвый дух. Знание, религия, да, может быть. А где пожертвование твое? Само. Почему Рабби Шауль говорит, ибо в нас должны быть те же чувствования, что и в Иешуа Мессии, который не почитал хищением быть равным Богу. Но он уничижил себя самого и стал рабом, и стал подобным человеком, и даже до смерти крестной себя унизил. И он говорит, в нас должны быть те же чувствования, иначе мы не принадлежим ему. На самом деле не так сложно поставить диагноз, когда ты знаешь Писание, когда ты сам этим живешь, тогда ты это легко можешь увидеть. Но когда ты сам этим не живешь, для тебя это теория. Оно в одно ухо влетело, а во второе вылетело. Если напомнят, человек скажет, а, ну да, ну да. Но все равно будет делать по-своему, к сожалению. Вот это все деформации души под давлением мира, духа Антихриста и духа Сатана. Как я уже сказал, эта тема невероятно огромная и большая. Очень важно нам понимать, с кем мы имеем дело. Никогда нельзя думать, что Сатан – примитивное существо. Мне приходилось слышать молитвы, причем от людей, ну, за границей, правда, это, в Америке. Когда люди молятся, обзывают сатану, говорят, что он дурной, глупый, никчемный, мы тебя растопчем, мы тебя там роги обломаем тебе. Я никогда под этими молитвами не говорю аминь. Почему? Я не вижу таких примеров в Библии. Я вижу, что архангел Михаил, когда спорил с сатаной, у Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, написано. Послание Иуды, 9 стих. Слушайте, он в 100 раз больше имел полномочий высказаться по поводу этого существа. Но он имел даже не деликатность, а духовную вот эту святость и понимание своего статуса. Он сказал, да запретит тебе Господь это говорить. Потому что только Бог имеет такую власть. Повелевать или приказывать, в том числе сатане. Покажите в Писании, где написано, что верующий будет повелевать сатаной. А почему люди это практикуют и учат других? Ну, простой вопрос у меня. Допустим, я не духовный, допустим, я не созревший. У меня вопрос. Откуда такое учение? Откуда учение, что его можно связать? Откуда это взяли? Если вы думаете, что это из Евангелия от Матфея, там вообще не говорится о сатане. Там говорится о отношениях человека с Богом и друг с другом. И там сказано, то, что связано будет на земле, будет связано на небе. То есть, когда человек себя связывает с Иисусом Христом, эта связь продолжится на небе. Ну, а если он себя связывает с чем-то другим, ну, максимум в Поднебесье эта связь продлится, но никак не на небе. Вот эти все учения, это ложное учение, понимаете? И я не знаю, почему люди обижаются. Это нам надо на этих людей как бы... Вот говоришь спокойно так вот. А зачем вы это делаете? А зачем вы мне предлагаете? А давай мы сейчас поедем. Пастыря собираются, садятся в машину и едут вокруг Москвы по окружной, по кольцевой, по МКАДу. 5 часов. И связывают сатану. И меня звали. Я сказал, я не поеду. Вы бы видели искреннее непонимание этих людей. Как? Типа, ты что, откажешь? Я говорю, я не поеду. Почему? Я говорю, я в это не верю. Ну, не верю. Как он развязывается? Если столько раз его связали, как он развязывается? Мы дойдем до этого места еще. Вот когда ангел выйдет с цепью в руке, и свяжет его, и посадит его в бездну, и запечатает эту бездну, вот тогда он будет связан на 1000 лет. Один только текст об этом говорит. И все. А до этого что? А до этого нам надо освящаться. Вы понимаете, дьяволу выгодно, чтобы верующий за ведьмами гонялся. Вместо того, чтобы созидать своего внутреннего человека, работать над своим ецера, пускай и бесов гоняет тряпкой на этой метлой, пиджаками кто-то. А такого же нет в Библии нигде. Дух Святой не для этого нам дан. А теперь смотрите, Бог дает человеку инструменты, а человек неправильно пользуется этим инструментом. Да, конечно, Бог милостивый. Но, допустим, если вы дадите какому-нибудь пигмею или папуасу коленвал от машины или микроскоп, он придумает, как это использовать в своей жизни. Я вас уверяю. Но это не то, для чего предназначена сама вещь. Вот о чем я пытаюсь сказать. И люди обижаются на меня. Как ты, почему такое говоришь? Как же это не говорить? Как можно смотреть на это заблуждение? Люди занимаются вообще посторонними вещами. Не тем, чем надо. Других отвлекают. Ведь этого нет вообще в Библии. Вы знаете, сколько сегодня ересей? Ересь – это тут я не вижу оскорбления или ложных учений, которые просто придумали люди. Придумали, я имею в виду, это плод их фантазии. Это плод их религиозной фантазии в мистическом таком вот аспекте. Убедили себя в этом и других убеждают. Людям всегда нравилось шоу. Особенно религиозное. Но если мы исследуем тексты эти и хотим, да, войти в спасение, как можно терять на это время? Изгонять бесов, да, нужно, когда нужно. Наступать на змеев, скорпионов нужно, когда нужно. Но почитайте текст внимательно. Это не значит, что надо свернуть дороги в пампасы или в траву и там начать искать скорпионов, где бы его задавить там. Это на это жизнь уходит у людей. Вместо того, чтобы идти путем узким, сворачивают на обочину и там ищут змеи-скорпионов, чтобы давить их как можно больше. Идея в том, что когда ты идешь Божьим путем, и тебе это попалось на дороге, наступил, раздавил и пошел. Не сворачивая, не обходя этого змею, понимаете? Но это не значит, что сейчас надо идти все камни переворачивать, искать их этих, и смотреть, где там оно есть, и ловить. В Америке, кстати, очень много было, особенно начало 20 века, секты там, где они змеи, гремучих змей ловили, там сидят там с ними, многих жалят, умирают, передавали там. Это все вы найдете, можно увидеть. Почему? Бог же сказал, ну тогда траву надо пить вместо воды. Бог же сказал, если что смертоносное выпьешь, не повредит тебе. Вот я хочу взять такого учителя веры и сказать, слушай, ну раз ты так веришь, раз ты такой крепкий, давай намешаем сейчас тебе чего-нибудь. Что там, какие яды бывают, я не знаю. Кислоты пусть выпьет. Если тебе это не повредит, помолись, пусть в воду превратится, тем более что. Мы должны правильно понимать все эти вещи. Вот на этом улавливает сатан именно в религиозном секторе. И я вам скажу, это не значит, что эти люди не будут иметь спасения. Многие из них очень искренне в это верят, просто теряют, я считаю, время и силы тратят не туда. Они как бы занимаются не тем, к чему были бы призваны. Мы-то призваны Евангелие распространять. Почему они не идут на улицу, не идут в инвалидные дома молиться за колясочников? Потому что знают, что никто из них не встанет. Я вам приводил пример. Есть книга, очень сильная. Называется «Исцеляет ли Бог сегодня?». Человек 15 лет писал эту книгу. И в этой книге он описывает и называет имя. Я если найду, на следующий раз напомню, Ира, надо найти ее дома. Она должна у нас быть. Я помню, мне ее давал читать Марк Ашкенази, но, похоже, она у меня дома есть. Этот человек специально связался с Бенни Хином. Для того, чтобы... Он писал книгу об исцелениях. Он обещал ему дать очень много. Потом перестал с ним встречаться. А потом перестал отвечать на звонки. 2 года этот человек пытался хоть один какой-то случай. Он в своей книге открыто пишет, что Бенни Хин... как это называется? Ну, Рамай. Там другое слово. Ну вот, аферист, как бы духовный аферист. Конкретное имя в книге написано, эта книга переведена на 17 языков, послушайте. И первый язык, на котором она вышла, это английский в Америке. Открытым текстом называет имена. В его книге 2 главы написала вот эта девушка, которая сломала позвоночник и рисует ртом. Да, Джонни. 2 главы туда написала Джонни. Она там описывает свои чувства. Как разрушают веру, он их в этой книге называет «целители по вере». Бенни Хина, Кэтрин Кульман и всех остальных. И конкретно в книге пишет ни одного подтвержденного исцеления. Ни одного. На весь мир человек заявил это. И что? Правда? Если нет, почему его никто не привлек к суду, предъявив исцеление, подтвержденное медициной? Этого нету. Я не говорю, что Бог не исцеляет. Конечно, исцеляет. И мертвых воскрешает, когда ему надо. Да, я верю во все. Но у меня большие вопросы к отдельным людям. И дальше, когда мы будем изучать, вы увидите. Вот это все обольщение, это сегодня просто подготавливает людей быть падкими на чудеса. Нигде в Библии вы не найдете, что человек будет жив чудесами и знамениями. Вы найдете, что человек верою своею будет жив, а не чудесами. Чудеса могут быть, а могут и не быть. Вера от этого не должна вообще зависеть и быть привязанной к этому. Вера должна быть привязана к Божьему Слову. Почему? В нем обетование. И если я верю в Бога, я доверяю Его Слову, я опираюсь в надежде на спасение, на Его обещание, а не на то, что какое-то чудо где-то произошло или не произошло. Тут написано, что Он даже огонь будет с неба сводить. И для многих это станет основным. Люди Библию перестали читать, слушают проповедника и все. Не знают даже Новый Завет. Я уже не говорю про Танах. Вообще не знаю. Не открывали. Не читали. А сегодня, вот в этот век, попробуйте, чтобы ваши дети прочли Библию хотя бы раз от начала до конца. С этими всеми гаджетами, приложениями. Вот это все отвлекает человека от Писания. Именно печатное. Почему я не пользуюсь вот это вот? До сих пор с этим. У меня, когда первый раз iPad появился, помнишь, мы поехали, я туда написал, там перенес, все так, iPad, поехал преподавать в семинарию. Я ничего понять не могу, я смотрю в этот iPad, знаете, как... Это тут потухло, там это, тут уже надо питание ему опять. Я в такой растерянности, в таком напряжении. Ты все, то ли дело взял Библию, полистал страницы, нашел, даже если время это занимает. Ну и что? Батарейка не кончается. Ноу-хау, друзья, батарейка не кончается. Читайте именно печатные тексты. Для меня это был такой сюрприз, когда моя старшая дочка, Шула сейчас добивает уже, да, на иврите. Вика в 9 лет, вот с 9 до 10 лет, полностью прочитала взрослую Библию от начала до конца. Ира не верила. Она читала по 30, по 40 глав в день. Училась в школе, как обычно. Плюс она ходила еще там на рисование и все такое. Ира не верила, она экзамены делала по тексту. Вот это жажда была у ребенка. Это было 21 год назад уже. Как будто вчера. И младшую дочь мы заставляем иногда. У вас было, что вы себя заставляете читать Библию? У кого было? У всех. Вот и мы, как старшие и ответственные, заставляем иногда младшую дочь читать Писание. Читать Писание. Никаких там слушать программы, гаджеты, телефоны. Читать печатный текст. Послушайте, это отражается у нас визуально, понимаете? Мы даже помним, на какой странице, слева или справа. Почему? Да, Талмуд. А и Б. Потому что сторона какая? На каком листе? Так воспринимает человеческий мозг печатные тексты. В свитках это Амудим и Шурот. В еврейской Библии, кстати, вот в каждой главе у вас, прочтите, Схума Псуким. Написана сумма стихов после каждой книги. Проверочная. Это принято. Это масоретский текст, масора. Напечатали, а потом сели и посчитали. Или нету лишнего, или нет недостающего знака. Вот те, что мы бесплатно у нас раздаем на иврите. Они в магазине, кстати, дорого стоят. 130 шекелей было еще 8 лет назад цена на эти Библии. Мы даем даром, если человек хочет читать. Берите, читайте. Время благодати. Тема широчайшая. Способы уловления человеческих душ. Не будьте наивными, послушайте. Послушайте, не будьте наивными. Кто должен руководить семьей, мужчина или женщина? Кто вам такое сказал? Мир говорит женщина. Так а если она бизнесмен, она лучше знает. Ну а дома, а может жена дома лучше знает, где что, как это. А знаете, сколько семей думает не так? Очень многие верующие считают, что нормально женщина, а что, хорошо руководит, я и разрешил. Типа под моим присмотром. А сам подкаблучник. За юбку держится. А вы знаете, что и церкви формируются так же? Знаете это или нет? Секрет я вам открываю. У пастырей подкаблучников вся община вот такая. Все подкаблучники, а жены руководят в квартирах, ну, в домах своих. Да? Дух такой. А как вы думали? Отчего мы не должны правду говорить отсюда, с кафедры? Откуда ее еще сказать? Я это вижу своими глазами. Факт. И все служители подкаблучники в той общине. Видно, жены руководят. Говорят им, куда ходить, что делать, когда домой идти, когда не идти. Не муж жене говорит, а она ему. Прямо в общине, на людях. Так что непонятно, кто главный. Хотя умом понимают, и тебя спросят, скажут, да-да, у меня муж голова, да. Знаете, такая голова, которая в тумбочке отдельно. Ну, отрезанная. У меня нет никаких личных неприязней ни к одному из людей, кто неправильно как бы выстраивает. У нас у всех есть ошибки, послушайте. И я думаю, вот этот период как бы развития Евангелия в русскоязычной среде после того, как рухнул железный занавес, очень много зашло ведь тогда. Но люди уже повзрослели, слушайте, пора уже вырасти давно из детских штанишек. Уже надо стать зрелым и понять, что это не надо, и это не надо, и это не по Писанию. Ладно, когда ты еще не знал, тебя водили направо и налево. Но сегодня, когда ты знаешь, как можно это поддерживать и соглашаться? Шестнадцатый стих говорит, что невозможно будет купить и продать. Не представляю себе, как это будет, но я понимаю это как пшат. Вот будет именно так. Богатым и нищим, малым и великим, свободным и рабам, затронуты все слои населения, социальные, любые. Говорит о том, что это будет общемировая система. Все идет к тому, что деньги отменят, наверное, я не знаю. Говорят уже об этом? О, видите, идет к этому. Сначала наличные, а потом и все остальные. А зачем они будут нужны? Придумают какое-нибудь название, и у тебя просто будут цифры на масахе в компьютере. Тебе, если полностью безналичные, зачем? Тебе будут туда зачислять там 200 бубликов или палочек. Придумают что-нибудь. Или шестерочек. Допустим, ну и все, ты будешь работать, только получать какие-то там значки, которые ты будешь тратить через вот это вот начертание. Это будет система. А что такое деньги? Знаете, что такое деньги вообще? Не, понятно, что бумажки. Откуда они вообще взялись, вы знаете, бумажки? Это сначала были векселя. Это было изобретено еще тамплиерами в 11 веке, 11-12 век. Чтобы не возить золото, возили векселя, который являлся как бы эквивалентом мешку или мешочку с золотом или серебром. А потом уже стали знаки печатать денежные. А сейчас теперь идут обратно к отмене. На самом деле это просто эквивалент товарообмена, и все. Тебе нужно работать, и тебе нужно что-то приобретать за какие-то условные единицы. Ну так это будет не бумага в кошельке, ну, печатная, и не золото штампованное, допустим, монеты. А это будет очень удобно, прямо в руку тебе вшито будет, или вставлено, или в лоб. И туда будут тебе заносить и убирать оттуда, списывать. Какие-то крючочки или палочки, ну, образно говоря. Вот и вся система товарообмена. Поэтому я и говорю, что религиозный элемент, вопрос поклонения сатане, 666, будет связан с экономическим существованием человека на планете Земля. И это будет глобальная система. А все остальное – это подготовительные этапы. Вы знаете, допустим, вот была такая ересь. Люди приходили на служение и смеялись. Еще есть? Меня, кстати, Артур, вот он помогает. Он мне рассказывает, что, допустим, в Америке есть церкви, где принимают причастие кока-колой и чипсами. А что? Ну, главное, символы. Современный мир. В Писании ясно написано, маца и вино, правильно? Сок виноградный. Приагефен. И Аллаха оговаривает, если нет вина, то что можно сделать вместо? Просто это пример. Ну, представьте, вот мы будем приходить каждый раз по полтора часа, там по часу. А назидание где? Вопрос. Как можно от смеха назидаться? Да, может вызывать какие-то эмоции у человека или всплеск. Кто-то плачет, кто-то засмеялся. Ну, не все время же. Правильно или нет? А на самом деле очень много других есть вещей, которых нет в Библии вообще. Смех, который описан в Библии, к слову уже, если говорить, вот Илиягу пророк, помните, когда он молится, когда пророки Вала до обеда там копьями себя резали, кололи, прыгали там вокруг жертвенника, помните? А он им говорит, молитесь громче, а то, может, ваш Бог заснул или пошел в кусты. В иврите написано «сихим», конкретно в кусты пошел, знаете, по делу. Вот так пророк высмеивал идолов. Библейский юмор, он, конечно, присутствует. А сегодня, если это вот так сказать, перевести, знаете, вот так, многие верующие прижмутся. Ой, как это он не боится такое говорить? Так а как, чего бояться, если это про идолов? Оно же в мире ничто написано, силы никакой. За ними бесы стоят. Нельзя бояться критиковать. Вот нас подводят к этому, смотрите, толерантное общество. Общество, не способное сопротивляться инфекции духовной. Люди боятся уже говорить. Боятся обличать. От чего бояться? К этому мы призваны. Не значит, что надо оскорблять кого-то, но говорить вещи, называть своими именами можно. Если человек не понимает, можно и пошутить на эту тему и высмеять иногда. Допускается это Библией. Чтобы донести как бы до человека весь ужас его состояния или ситуации. Весь вот этот сарказм, это все делает сатан, чтобы над людьми смеялись. Ну, представьте, как радуется дьявол, когда люди на богослужении шипят, как змеи, ползают между стульями, кто-то гавкает на четвереньках, кто-то трясется там, как в конвульсиях бьется. И люди говорят, это действие Святого Духа. А я говорю, Дух Святой никогда не будет унижать в человеке образ и подобие Бога. Он не будет уподоблять человека животному, потому что животное ниже, чем человек. Это действие бесов, а не Святого Духа. Открыто говорю. А если кто-то и замычит, то это проявление может быть бесов. Но не Духа Святого внутри этого человека. Настолько уже подменены все эти понятия, настолько сильно растянуто сознание людей. Такое ощущение, вот все проходит. Что ни забрось, все проходит. Причем чем дальше, тем хуже. Вот мы с Артуром недавно видели, там мне присылают время от времени материал. Пророки пророчествуют по наколкам. Знаете такое? Ну вот. Человеку, который у него вообще там живого места нет, он весь в наколках полностью. И выходит пророк и по наколкам объясняет пророчество, говорит, пророчество для церкви. Дух Святой так работает. Но это то, что мы знаем. Я думаю, есть много вещей, которых мы, слава Богу, еще не знаем. И для 3000, 5000 человек это нормально. Мега-церкви. Понимаете? Мега. Это надо вообще не открывать Библию. И люди валом прут на эти служения. Непонятно мне. Это все современное как бы, пространство религиозное вот сегодня. Я уже молчу про разных там, секты такие, там мормоны, белое братство, манмин во главе с Джериком Ли, которого посадили на 15 лет. Куча ереси. Смешанное с индуизмом, с буддизмом, с чем угодно. Такие коктейли. Просто микс. Реально микс. И люди в это верят. И молятся, и пророчествуют. И что попало. А здравого учения не хотят принимать. Есть большая разница, когда человек претендует на то, что он все знает. Я не претендую на это. Могу ошибаться. Но здравое учение, на это я имею право претендовать. Учение должно быть здравым, чтобы оно неверующего не пугало. Я уже не говорю про верующих. Верующим страшно, представляете? Как определить 666, я не знаю. Вот столько лет я думаю, не знаю. Поживем, увидим. Понятия не имею. Написано, кто имеет мудрость, посчитает. Значит, я не мудрый, не могу я посчитать, не могу определить. Но может быть, когда он придет и объявит себя, мы его имя и фамилию посчитаем по гематрии. Я вот у Штерна нашел такое толкование, слово «маком» в еврейской и иудейской литературе часто, не часто, но используется, как, что это Бог. Буквально вот слово «маком» вот такое. Что это Бог. Так, ну вот так они. Они это объясняют «юд гей вав гей». Здесь 186, гематрия вот этого числа, маком, 186. 40, 40, 100 и 6, понятно? 186. И вот это они считают 10, 5, 6, 5. В квадрате каждое число тоже дает 186 в сумме. А? Своего рода подгон. Это пример, как можно подгонять, если хотите. Ну, можете считать, я вам просто говорю то, что я прочитал, то, что я знаю, то, что я запомнил. Потому что без квадрата у тебя получается тут 26. Ну, потому что надо, чтобы было вот так. Я тебе объясню, откуда. Если взять книгу пророка Иезекииля, там все квадратное. Куб, форма куба. Храм, Иерусалим, там куб, форма куба. Куб, это, ну да, есть квадрат, а есть в кубе. Потому что пока на земле, я так думаю, на земле все плоское. Но это мое толкование. Послушайте, имеется в виду, я вам пример привожу, да, это гематрия. То есть они вместо Бог иногда пишут маком, имея в виду Бога, как бы место. Возможно, имея в виду, что это то место, в которое должен прийти человек, чтобы в Боге мы все в итоге, в конце, как бы это то место, где мы будем, и как бы само место сходится с Юдгей Вавгей. Окей. Но посчитать сегодня, кто именно Антихрист, я не берусь. Я это хотел сказать. Ладно, я думаю, на сегодня хватит для Бет-Мидраша. Пример, как можно гематрии объяснить многие вещи. Все что угодно почти. Да, но это написано. И согласитесь, это да, часть гематрии будет. 666. Мы как бы понимаем, что если имя человека, фамилию посчитать, можно, в принципе, как-то тоже подойти к этой цифре. Если хватать не будет, надо уже брать инициалы там. Имя. Подгонять. Да. Это научный метод такой. Хорошо. Вопросы есть по тексту? Раз, два. Слышно? Представь, у меня вопрос о лжетроице или подражании троице, да? Я так понял, что как лжепророк это является подражание Духа Святого, да? Да. Значит, у меня следующий вопрос. Может ли все-таки, раз лже-мессия должен подражать мессии, то лжепророк, как человек, будет подражать пророку, который был в то время, во время мессии, чтобы готовить путь к мессии, как Иоанн погружающий, подводить к мессии, также лжепророк в будущем будет подводить к лже-мессии, чтобы поклонялись ему? Да, об этом сравнение? Об этом я говорил в прошлую неделю в Бедью. Просто ты в отпуске был. Окей. Не, просто, да, ты именно об этом троица. Я говорил, что лжепророк, он имитирует Иоанна Погружающего. И вот именно не Духа Святого. То, как бы, не Духа, нет, он под воздействием троица. Этого ложного духа имитирует Иоанна Погружающего, который готовит приход Машеха, а лжепророк готовит приход антимессии. Полностью совпадает здесь. Я в прошлый раз это говорил. Да.